Трехсотое. Именно из любви нужно учить, как мудро нужно обращаться со священным понятием учителя. Нет тех 30 сребреников, за которые можно бы нанять разных учителей. Также мудро нужно выбирать учеников. Та же серебряная нить связывает каждого учителя с каждым учеником. Раз произнесено ручательство, оно входит в основу кармы. Можно наблюдать на событиях жизни, насколько непреложно сказанное. Никто не может отговориться незнанием законов, потому лучше повторить на каждой странице, нежели допустить пагубные заблуждения, которые влечет отвратительный хвост следствий. Не сурово, но жизненно нужно понимать закон. Не словом, но сердцем нужно принять совет. Недаром зубы положены затвором языка.